Глава 38. «Мальчишка!» — рявкнула Воронцова, швыряя недопитый бокал в стену. «Подлец!» Похоже, все разговоры пошли прахом. Мои благие намерения приняли за подставу, точнее, за самый обычный отвлекающий маневр. Хрусталь со звоном брызнул осколками, оставляя на обоях рубиновое пятно. Но куда громче лязгнуло мой щит боевое заклятие. Булава у Воронцовой получилась так себе. То ли от волнения княгиня не смогла толком собрать энергию для удара, то ли вовсе не собиралась меня калечить. Скорее второе, чем-то ее атака напоминала пощечину. Хлесткую, громкую, но едва ли способную навредить всерьез. Ее сиятельство гневалось. «Прошу вас», — начал я. «Хватит заговаривать мне зубы!» Еще одна булава, чуть посильнее, но уже откровенно демонстративная. С размаху на выдохе, с драматической паузой. Видимо, чтобы я с гарантией успел среагировать. Женщины. «Возьмите себя в руки, княгиня!» Я небрежно шевельнул ладонью, отводя булаву в сторону. Заклятие срикошетило от щита и вдребезги разнесло какую-то вазу на столе в углу. А я даже не покачнулся. То ли Воронцова лупила в четверть силы, то ли мой собственный дар за сегодня успел еще укрепиться. Пожалуй, я бы даже мог выдержать полноценную схватку со взрослой одаренной 6-го магического класса. Но, конечно же, не стало. На княгиню было жалко смотреть. Она наверняка великолепно умела плести интриги. Даже сейчас я не сомневался, что Воронцова знает куда больше, чем говорит. И что даже ее срыв, отчасти работа на публику, на одного единственного зрителя, что за паникой и истеричными выходками на самом деле скрывалась работа матерого ума. И все же в ее доме стреляли, похоже, впервые. И от этого становилось не по себе. Но думать было уже поздно. Дед пошел на приступ. Впрочем, дед ли? Выдохнув, я отогнал поступающий мандраж и вслушался в пальбу за окнами. Винтовки, пистолеты, ружья, кажется. К выстрелам примешивали знакомые звуки. Глухие удары булавы о щиты или металл, рев горынычей, тонкий свист серпов. Базовый набор, доступный чуть ли не любому одаренному. Немногочисленные защитники дома Воронцовых кое-как держались. Но на приступ шли люди дворянского происхождения. Но ни одного по-настоящему серьезного. Деда, Мишу и, пожалуй, Андрея Георгиевича я бы почувствовал в любом случае. Высокий магический класс, а я не сомневался, что среди родней и союзников Горчаковых таких имелось немало, непременно выдал бы себя вспышкой и каким-нибудь особенно мощным заклятием. Но нападающие, похоже, больше полагались на огнестрел, чем на родовой дар. Придерживают основную ударную группу, берегут резерв, отвлекают, чтобы основной отряд незаметно зашел с тыла? Нет, похоже, все куда проще. Дом Воронцовых штурмовали откровенно скромные силы. 1,5-2 десятка стрелков и всего несколько одаренных, и все они перли в лоб со стороны фонтанки. Судя по звукам, уже успели перебить охрану у машин во дворе. И теперь планомерно выжимали уцелевших безопасников с первого этажа. План простой, как кувалда. Зайти, открыв дверь ногой, и врезать посильнее. Дед бы уж точно придумал что-то поизящнее. Как и любой другой, хоть и маломальски соображающий в тактике. Если только он сам не нуждался в показательной шумихе. Пострелять, перебить заведомо слабенькую охрану, сцепиться с городовыми, чьи сирены уже вовсю завывали на набережной, а потом исчезнуть без следа, оставив за собой огонь, тела, продырявленные пулями здания и машины. И изувечены трупы ее сиятельства княгини Воронцовой, как предупреждение. Вот так будет с каждым, кто посмеет навредить роду Горчаковых. Топорная и грубая демонстрация силы, насквозь фальшивая для одних, вроде умницы Багратиона, но слишком яркая и навязчивая для всех остальных, которые наверняка окажутся в большинстве. И как подтверждение моих слов, за окном что-то с грохотом полыхнуло. Похоже, машина. На спецэффектах таинственные злоумышленники явно не экономили. «Полюбуйтесь на дело рук вашего почтенного дедушки, князь!» Мрачно усмехнулась Воронцова. И закинула ногу на ногу. Снова работала на аудиторию в моем лице, только на этот раз уже с другой целью. Перспектива быть убитой княгиню больше не пугала, и она собиралась изображать оскорбленную аристократку. Держать голову высоко поднятой до самого конца, даже когда последний защитник ее хрупкой крепости падет, и в искорёженный огнём, свинцом и магией дом, железной поступью победителя войдет мой дед. На мгновение даже пожалел, что не увижу такой великолепной картины. «Подумайте, княгиня!» Я устало потер глаза. Перегрузка организма ходом понемногу давала о себе знать. «Вам не кажется, что если бы мой дед хотел...» «Не верю ни единому вашему слову, князь!» Воронцов поджала губы. «Если бы только у меня было достаточно силы дара, вам должно быть стыдно обидеть женщину». «Эффектная поза, эффектная речь. Обидишь тебя, как же. Ладно, к черту все. «Смотрите внимательно, княгиня», — проворчал я. «Повторять такое я точно не буду». Шагая к окну, я на всякий случай обновил кольчугу. Вряд ли она сможет остановить зачарованную пулю так же хорошо, как щит. Но все же. Плетение получилось только со второго раза. Силы заканчивались. И на этот раз дело было вовсе не в хромающей технике. Работать с даром я все таки научился неплохо. Похоже, даже мой немалый резерв понемногу показывал дно. Приблизившись, я на всякий случай прижался к стене. Не хватало еще поймать шальную булаву прямо в лоб. Картина снаружи оказалась вполне ожидаемой. Все защитники дома Воронцовых снаружи уже были убиты. И теперь уцелевшие кое-как отбивались только с первого этажа. Винтовочные и пистолетные выстрелы гремели прямо под ногами. И им тут же вторили другие, из вечерней темноты на набережной со стороны ворот. Нападающие прошли чуть ли не до самых стен, и теперь машины во дворе служили укрытием уже им. Несколько фигур в черных одеждах по очереди высовывались из-за изрешечённого пулями капота, поднимали винтовки и палили по окнам внизу. Мерно, чуть ли не с равными промежутками, так что выстрелы сливались в очередь. Прямо как утром, когда убили Костю. На мгновение внутри снова вспыхнула ярость. Я рывком распахнул окно и, высунувшись чуть ли не по пояс, заорал. «Я князь Александр Горчаков! Требую прекратить немедленно!» На мгновение стало тихо, похоже, меня услышали. И поняли, уже в следующее мгновение снова раздалась пальба. Две или три пули впились в раму, а остальные разбили стекла и засели где-то в стене напротив. «Что скажете, ваше сиятельство?» Я скорчился за подоконником, закрывая голову руками от посыпавшихся осколков. «Это достаточно убедительно?» «Достаточно». Воронцова явно проняла. Она вжалась в кресло, на мгновение застыла и вдруг рывком поднялась. «Какие подлецы! В моем же собственном доме!» От княгини вдруг шарахнула волна такой силы, что все мои выводы об исходе нашего с ней возможного поединка вдруг сразу показались преждевременными. Остатки стекол в размолотой пулями раме вылетели наружу, опрокинулся на бок торшер, стерпенулся бедняга-покойник на полу, и все закончилось. Весь пар Воронцовой ушел в гудок, и она бестолково заметалась по комнате. «Господи, что же делать?» «Защищаться!» Я скользнул по полу и подхватил со столика нагана. «Это ваш дом, княгиня. Не собирайтесь же вы ждать, когда эти уроды поднимутся сюда и выпустят вам кишки». И самое время опробовать прихваченное из сейфа супероружие. По памяти, прокрутив барабан до четырех щелчков, я высунулся из окна и пальнул в ближайшую тачку. Эффект оказался даже круче, чем я ожидал. То ли Андрей Георгиевич, то ли сам дед зарядили в самую обычную пулю что-то покрупче булавы и Горыныча, вместе взятых. Машина дернулась, сдвинулась на шаг или два по асфальту и вспыхнула огненным цветком, будто бы кто-то превратил двигатель в одно сплошное пламя, а потом оторвал и подбросил искорёженный капот чуть ли не на высоту второго этажа. Укрывшиеся за ним стрелки тут же метулись во все стороны, но один ушел недалеко, остался лежать, сраженный пулями из дома. Я, почти не целясь, выстрелил еще пару раз, в одно мгновение превращая двор в небольшой филиал преисподней. На асфальте колдовское пламя горело недолго, но достаточно ярко, чтобы превратить метавшиеся среди огня силуэты в отличные мишени. Винтовки с первого этажа громыхнули хором, укладывая сразу троих. Похоже, я недооценил защитников Воронцовой. Может, среди них и были предатели, но остальные явно собирались стоять намертво. Со стороны ворот к врагам уже бежало подкрепление, но чей-то план явно терпел неудачу. Сначала не справился с задачей засланный казачок, упокоившийся в луже крови у дивана, а теперь и атака штурмовиков понемногу захлебывалась, завязнув в винтовочной трескотне. Сколько бы им ни заплатили, никто не хотел лезть под пули, особенно под те, что способны одним выстрелом превратить и машину в факел. Блицкрик таинственного гада накрылся медным тазом, осталось только продержаться до прикрытия кавалерии. «Это их отвлечет. Я снова плюхнулся на пол у окна и полез в карман за патронами. «Нужно собрать ваших людей, тех, кто остался. В доме еще есть оружие?» «Не знаю», — нервно усмехнулась Воронцова. «Я же женщина, а не солдат, и всегда доверяла вопросы безопасности другим людям. Видимо, зря». «Видимо, да». Вымотанный ходом несовершеннолетний князь, перепуганная аристократка, наган, горсти патронов и несколько недобитых охранников на первом этаже против целой маленькой армии. Задача продержаться и выжить. Время выполнения не обозначено. Бывает и хуже. «Идём, ваше сиятельство». Я подхватил с дивана всё ещё липкий от крови кольт и засунул за ремень брюк. «Пора задать жару».